если она невиновна, а сейчас он поверил, что это именно так. Он все придумал. Вполне возможно, что ее подруга существует, он внушает ей страх. Что тогда? Не повернет ли это его жену в ужас? Он был готов найти Татьяну и потребовать все отменить. Но было уже поздно. Он не успеет этого сделать. Сейчас там, в ночи, две женщины идут по городу. Одна, не подозревая, что ее муж настолько гнусен, что нанял сыщицу, а вторая следит за его Алиной. «Боже!» – простонал он. «Как это все отвратительно! Гадко!» Выйдя на свежий воздух, он почувствовал себя лучше. Вечер уже начал окрашиваться в цвет индиго, который она так любила. И где-то далеко, почти совсем не видная, если не захотеть только ее увидеть, зажглась бледная городская звезда. Алина вспомнила, как в детстве она любила смотреть в августе на ночное небо в надежде увидеть падающую звезду и верила, что если подставить ладони, то ее можно будет поймать. И тогда загаданное желание исполнится уже на все 100%. Ах, как это было давно! «Даже похоже на неправду», — усмехнулась она печально. А что бы она сейчас загадала, если бы вдруг сказочной фее вздумалось осуществить грезы Алининого детства? Чтобы все кончилось? Чтобы ситуация разрешилась сама собой? Это было невозможно. Алина вздохнула. Будучи большой девочкой, она давно перестала верить в добрых фей. Андрея ей было нестерпимо жалко. Он не виноват, что она перестала его любить. Он не виноват в том, что она снова встретила его. Просто так получилось. Когда-нибудь она объяснит ему все, и он поймет. Когда-нибудь, когда она наберется сил высказаться. Глава вторая. Я следовала за ней, изо всех сил стараясь оставаться незаметной. Впрочем, у меня бы это получилось, даже если бы я продефилировала прямо перед ее носом несколько раз туда и обратно. Она была настолько занята своими мыслями, что не обращала внимания ни на кого, кто встречался ей на дороге. Итак, мы летели по проспекту в неизвестном направлении. Я даже чуть-чуть запыхалась. Немного не доходя до величественной консерватории, похожей скорее на старинный готический замок с привидениями, нежели на вместилище будущих музыкальных звезд, она свернула в подворотню, и мы оказались в старом, замусоренном и вонючем дворе, как в сказке, перенесясь с помпезно расцвеченного огнями проспекта в маленький Гарлем. Она вбежала в дом, и я осталась в гордом одиночестве. Надо настроить камеру и терпеливо ждать, не ропща на бессмысленное времяпрепровождение. Где-то вдали слышались голоса и смех, доносясь в мою глухомань нереальными отголосками иной, сверкающей жизни. Здесь же царила полная тишина, изредка нарушаемая только звуком включенного телевизора или собачьим лаем. Я посмотрела на часы. Они показывали 12. Я торчала здесь уже 2 часа. Честно говоря, мне это начало надоедать. Но основное требование моей работы – терпение. Поэтому я попыталась в силу своих возможностей раствориться во тьме, чтобы остаться необнаруженной, и продолжала ждать. Несмотря на холод, который начал пробирать меня, как щекотка. А моя подопечная не появлялась. Я уже начала беспокоиться, что она решила заночевать у своей подруги. Кстати, интересно, как эта подруга выглядит. Жила-то она хоть и в самом центре Тарасова, но отнюдь не во дворце.